Хроника 1812 года. День за днем. 7 декабря. Партизан гвардии капитан Сеславин доносит, что после удачного нападения на Забрезье ему удалось взять в плен генерала Доржанца и 11 штаб- и обер-офицеров. Теперь отряд капитана Сеславина следует прямо на Вильну, чтобы предупредить неприятеля. Авангард адмирала Чичагова под командой генерал-майора Чаплица начал сильно теснить неприятельский авангард. Схватив пикеты, генерал-майор Чаплиц совершенно уничтожил авангард неприятеля при Сморгоне. Неприятель ожидал в этом местечке свой авангард, но с удивлением увидел приближение казаков, вслед за чем обратился в бегство. Французы даже не успели истребить свои магазины, которые достались русским войскам. В продолжение преследования неприятель потерял 25 пушек, в плен взяты около 3000 человек. Отряд генерал-майора Орурка, преследовав в течение дня неприятеля от Молодечна до местечка Белицы, французы потеряли 9 пушек и более 1000 человек пленными. Также они оставили большое количество зарядных ящиков. Генерал-майор Игнатьев рапортует, что он из Бобруйской крепости отрядил 8 батальонов в город Минск. Хроника 1812 года. День за днем.